Глава 13. Вернувшись домой, я принялся за подготовку к вечерней встрече с союзниками. В первую очередь я еще раз посмотрел на карту. Три поместья в нашем квартале стояли пустыми. У одного из них был формальный владелец, но этот род жил где-то в другом месте. Еще два поместья и вовсе были ничейными. Формально они принадлежали государству. Остальные 9 поместий квартала были заселены. Но это я и раньше знал. А теперь меня интересовала разбивка по квадратам. Мне нужно было выбрать те поместья, которые я собираюсь покупать. Напротив моего поместья через дорогу был самый удобный квадрат. Одно государственное поместье, одно пустующее и 2 жилых. Напротив поместья Эксара был квадрат с еще одним государственным поместьем, остальные 3 были жилыми. Ну и последний квадрат, который с нашими текущими не соприкасался никак, был заселен полностью. Что ж, мой выбор был очевиден. Если союзники будут не против, я заберу самый простой квадрат. На всякий случай я бегло просмотрел информацию обо всех родах, которые жили в нашем квартале. Навскидку, особо богатых или известных своей упертостью среди них не было. Но тут не угадаешь. Каждый может преподнести неприятный сюрприз. Я вызвал Торма и поручил ему собрать информацию о родах, которые владели поместьями в облюбованном мной квадрате. Все, что есть в открытых источниках, плюс номера телефонов глав родов или хотя бы родовых резиденций. Парнишка умчался с горящими глазами, а я спустился в подземелье своего особняка. Не то чтобы я был уверен, что в родовом архиве сохранились какие-то сведения о мировой магической войне, но проверить был обязан. После получаса поисков я был вознагражден. Мне попалась папка с заламинированными страницами, которые до этой процедуры, очевидно, рассыпались от древности. Там даже не весь текст читался. Однако это было то, что нужно. Родовые хроники за послевоенный период, буквально лет 100 после окончания войны. Я захватил с собой папку и поднялся наверх. Читать в своем кабинете всяко удобнее, чем в подвале. Кресло в подземелье я как-то не додумался поставить. В нем до сих пор не было нужды. Сухие хроники оказались, на удивление, увлекательными. Мириам Кирда была права. Мой род действительно принимал участие в обороне защитной линии. Об этом упоминалось в хрониках. Для тех, кто их писал, это было не такое уж давнее прошлое. Однако было ли поместье тогда привязано к крови рода, я так и не понял. Прямого указания в хрониках на это не было. Логично предположить, что было, но лучше бы найти прямое подтверждение. Помимо кусочка истории рода, мне досталось еще и несколько имен соседей владельцев поместья тех времен. И род Сокор среди них был, кстати. Неизвестный предок то и дело кивал на Сокор, приводя этот род в качестве примера тех, кому во время войны досталось еще больше, чем нам. Так что информации от Сокор, скорее всего, можно верить. А управлял всей защитной линией, как я думал, тогдашний императорский род. То есть, если переводить на современную кровь, Рамсей. Да, а не боковая ветвь, но никого ближе к прежней императорской династии в живых не осталось. Род Эксара тоже упоминался, кстати, причем в неприязненном тоне, мол, выскочки, которые получили титул незадолго до войны, выслужились и пострадали чуть ли не меньше всех. Забавно. Были и кое-какие смутные намеки, которых я пока не понимал, но которые меня чем-то цепляли. Например, мой неизвестный предок писал, что в среднем у родов защитников выжил только каждый третий взрослый мужчина. Но свои семьи при этом успели укрыть почти все. Где укрыть-то, если самым неприступным сооружением была, по идее, как раз защитная линия? Или подсчитанная после войны численность гражданских простолюдинов, которых было в разы больше, чем аристократов? Не слуг рода, а именно простолюдинов? Как? Это защитную линию не пробить даже кругом владык, когда она объединена полностью, а гражданские-то как выжили? В городе нет других настолько мощных древних объектов. Или мы о них просто не знаем? В общем, доставшуюся мне папку я прочитал от корки до корки несколько раз, но вопросов стало только больше. Очень жаль, что сохранилась только эта папка. Как я ни искал в родовом архиве другие свидетельства тех времен, ничего не нашел, к сожалению. Только эти хроники, вырванные из контекста, которые начинались примерно через 100 лет после окончания войны и заканчивались через 150. Вполне возможно, это было вообще что-то вроде дневника одного отдельно взятого аристократа. Вновь вернувшись в свой кабинет, я взялся в очередной раз перечитывать хроники. На всякий случай. А вдруг я что-то упустил? В какой-то момент меня отвлек звук уведомления на мобильнике. Я достал телефон и с удивлением прочитал сообщение от банка. «Мой счет пополнен на 200 миллионов. Отправитель Арчи Акталина». Очень странно. Если это тот самый откуп за молчание, о котором мы с Арчи говорили, то сумма слишком маленькая. Да и какое молчание, если эту запись мы уже показали и императору, и десятку родов и кланов на том утреннем совещании. А если это не откуп, то я вообще ничего не понимаю. Я набрал номер Арчи. «Привет, Виктор!» — с готовностью отозвался тот. «Ты по поводу денег?» «Привет, Арчи!» — улыбнулся я. «Да, увидел перевод, ничего не понял и решил сразу спросить». «Логично», — усмехнулся Арчи. «Это откуп, скажем так, его первая часть». «За что?» — уточнил я. «Если уж Дель Кампо докопались до виновника, то СИП тем более докопается». «Тут ты не прав», — сказал Арчи. «Во-первых, у СИП и у Дель Кампо совершенно разные методы. А во-вторых, в отличие от СИП, Дель Кампо не нужны железные доказательства, с которыми можно выиграть в суде». «Сильно сомневаюсь, что они нужны СИП, по крайней мере, не во всех делах». «Допустим», — ответил я. «Тогда почему часть?» «Это за наше молчание», — пояснил Арчи. «И эта сумма, скажем так, невозвратная. То есть, если мы не нарушаем договоры прямым текстом, не указываем на виновника ни императору, ни СИП, то деньги наши». «А косвенное указание разве как-то можно проверить?» — хмыкнул я. «Нельзя», — услышал я улыбку в голосе Арчи. «Но здесь пришлось пойти на компромисс. Неважно, кто и что скажет. Если СИП не уличат нашего визави, он перечислит нам вторую часть откупа, чтобы оно так и оставалось. Оговоренный срок — месяц. Ну а если СИП докопается до правды, то разойдемся как есть. Тут уж неважно, сами СИП докопаются или из наших намеков что-то вычислят. Платить заказчику все равно будет не за что». В принципе, логично. Я на 200 миллионов уже не рассчитывал после совещания у императора, так что можно только поблагодарить род Акталина. «Спасибо, Арчи», — искренне сказал я. «Уже не ожидал, но сюрприз очень приятный». «Да не за что», — слегка разочарованно отозвался он. «К чему бы это?» «Арчи, а можешь намекнуть мне, кто заказчик-то?» — осторожно поинтересовался я. Я думал, такие вещи по телефону не обсуждают и потому не собирался спрашивать имя. При личной встрече я обязательно уточнил бы, но не напрашиваться же в гости к роду из десятки сильнейших только из-за своего любопытства. Но Арчи, похоже, как раз ожидал этого вопроса. «Скажем так, первоначальные подозрения оправдались», — сказал он. «А, то есть он хочет все-таки сдать заказчика в руки СИП». Слишком уж прямолинейный намек. На совещании у императора, когда выяснилось, что только противник Дерека Аш не получал предложение слить бой за деньги, все подозрительные взгляды скрестились именно на представителях рода Аш. «Нет, так-то я не против сдать Аш императору. Мне и самому все больше не нравился наш министр образования. Одно его поведение в отношении молодого Чарути чего стоит». Да и подкуп участников турнира с целью дискредитировать их ни в чем не повинных соперников тоже, мягко говоря, некрасиво выглядит. Воевать с родом Аш, понятное дело, никто не станет. Мне настолько неприемлемо их поведение. Поступки главы рода Аш не только меня не радуют, судя по поведению Арчи, но традиция откупов существует не зря. Нельзя все время воевать. У нас давно аристократии не осталось бы, если по каждому чиху развязывались родовые войны. Но и без ошибок тоже никто не обходится. На эмоциях люди многое могут натворить. Это не повод убивать и уничтожать роды. Пока не задета личная или родовая честь, можно и деньгами взять. Так что мелкую месть Арчи я мог понять. Если Сип прослушивает мобильную связь, то повод для размышлений у них сейчас появился. Хотя, с другой стороны, нашего с Арчи первого разговора при передаче мной записи никто не слышал и слышать не мог. Уж не Сип точно. В вопросах конфиденциальности происходящего в родовой резиденции связываться с родом из десятки сильнейших не стал бы даже император. А самого Юпре и его род заодно просто стерли бы с лица земли в случае чего. И даже император его не спас бы. А значит, эти первоначальные подозрения ничего не дадут Сип. В ту встречу мы с Арчи могли говорить о чем угодно. Но тогда зачем Арчи хотел услышать от меня вопрос о заказчике именно сейчас? «Понял, благодарю», — ответил я. «Тогда до встречи на твоей помолвке, Виктор», — нейтрально произнес Арчи. А вот этот подтекст я расшифровал с полпинка. Арчи давал понять, что не предполагает особого сближения между нами, несмотря на обилие поводов. Тот же Амисат не постеснялся на ровном месте стребовать с меня тренировку. А Арчи не рвал отношения, но подтвердил, что на помолвку точно придет, но при этом подчеркнуто отстранялся. Тем самым он давал понять, что матримониальные планы рота Кталина в отношении меня, на которые он намекал мне буквально вчера в парке, уже в прошлом. И это не могло не радовать, кстати. «До встречи, Арчи!» — улыбнулся я. Когда я вошел в гостиную родового особняка Эксара, там уже сидели в креслах глава рода Эксара с моим учителем и глава рода Ридера со своим старейшиной. А Лейра пока не было. «Приветствую, господа», — склонил голову я. «Приветствую, господин Дамар», — отозвались главы родов. Старейшина Ридера тепло улыбнулся мне и кивнул, а учитель широким жестом указал на свободное кресло. «А вы не были сегодня на турнире?» «Господин Дамар», — поинтересовался старейшина Ридера, когда я устроился в кресле. «Мы как раз его обсуждаем». «Не был», — покачал головой я. После турнира в категории «Мастер» начался турнир в категории «Эксперт». И, насколько я знаю, он продлится 3 дня, потому что отборочных у экспертов нет, их слишком мало. «Зря, зря». С легкой улыбкой произнес старейшина Ридера. «Я вот сходил, полюбопытствовал. Мне интересно, на что способны маги моего ранга. Вам, господин Дамар, тем более было бы полезно глянуть, к чему стоит стремиться». К чему стоит стремиться, я и так представлял. Я был экспертом в прошлой жизни, недолго, но тем не менее. Впрочем, я бы действительно не отказался посмотреть, на что способны здешние эксперты. Но, в отличие от родов-союзников, мне не на кого было свалить дела. К сожалению, я пока не могу себе позволить тратить время на праздное любопытство, — развел руками я. «Отстань от него, Иштван!» — фыркнул мой учитель. «Он и в категории мастер не участвовал бы, если бы не ставки». Старейшина Ридера с удивлением посмотрел на меня. «Именно так», — подтвердил я. «Я не развлекался, а зарабатывал деньги и налаживал контакты заодно». «Ну, нельзя же так, юноша», — осуждающе покачал головой старик. «Отдыхать тоже нужно. Жизнь — это не только работа». «Всему свое время», — нейтрально улыбнулся я. Старейшина Ридера бросил взгляд на моего учителя, тот молча одобрительно покивал. Причем явно не моим отговоркам. От диспута со стариками и поучений для молодежи меня спас вошедший в гостиную глава рода Алера. После взаимных приветствий Алера занял последнее свободное кресло, а глава рода Эксара произнес: «Итак, господа, начнем. У нас сегодня на повестке дня подведение итогов турнира и согласование планов на будущее. Вам слово, господин Дамар».